Глава 7. Командор пробега, водитель машины, бортмеханик и прислуга за все чувствовали себя прекрасно. Утро было прохладное. В жемчужном небе путалось бледное солнце, в травах кричала мелкая птичья сволочь, дорожные птички и пастушки медленно переходили дорогу перед самыми колесами автомобиля. Степные горизонты источали такие бодрые запахи, что, будь на месте Остапа какой-нибудь крестьянский писатель-середнячок из группы «Стальное вымя», не удержался бы он, вышел бы из машины, сел бы в траву и тут же бы на месте начал бы писать на листах походного блокнота новую повесть, начинающуюся словами «Индо взапрели озимые, рассупонилось солнышко, растолдыкнуло свои лучи по белу светушку, понюхал старик Рамуальдыч свою портянку и аж заколдобился». Но Остап и его спутники были далеки от поэтических восприятий. Вот уже сутки они мчались впереди автопробега. Их встречали музыкой и речами. Дети били для них в барабаны. Взрослые кормили их обедами и ужинами, снабжали заранее приготовленными авточастями, а в одном посаде поднесли даже хлеб-соль на дубовом резном блюде с полотенцем, вышитым крестиками. Хлеб-соль лежала на дне машины между ногами Паниковского. Он все время отщипывал от каравая кусочки и, в конце концов, проделал в нем мышиную дыру. После него брезгливый Остап выкинул хлеб-соль на дорогу. Ночь антилоповцы провели в деревушке, окруженной заботами деревенского актива. Они увезли оттуда большой кувшин топленого молока и сладкое воспоминание об одеколонном запахе сена, на котором спали. — Молоко и сено, — сказал Остап, когда антилопа на рассвете покидала деревню. — Что может быть лучше? — Всегда думаешь, это я еще успею. Еще много будет в моей жизни молока и сена. А на самом деле никогда этого больше не будет. Так и знаете, это была лучшая ночь в вашей жизни, мои бедные друзья, а вы этого даже не заметили. Спутники Бендера смотрели на него с уважением. Их приводило в восторг открывшаяся перед ними легкая жизнь. — Хорошо жить на свете, — сказал Полаганов. — Вот мы едем! Мы сыты! Может быть, нас ожидает счастье? — Вы в этом твердо уверены? — спросил Остап. — Счастье ожидает вас на дороге? Может быть, еще машет крылышками от нетерпения? — Где, — говорит, — он, адмирал Балаганов, почему его так долго нет? Вы псих, Балаганов. Счастье никого не поджидает. Оно бродит по стране в длинных белых одеждах, распевая детскую песенку «Ах, Америка, это страна, там гуляют и пьют без закуски». Но эту наивную детку надо ловить, ей нужно понравиться, за ней нужно ухаживать. А у вас, Балаганов, с этой деткой романа не выйдет. Вы оборванец. Посмотрите, на кого вы похожи. Человек в вашем костюме никогда не добьется счастья. Да и вообще, весь экипаж антилопы экипирован отвратительно. Удивляюсь, как это нас еще принимают за участников автопробега. Остап, с сожалением, оглядел своих спутников и продолжал. — Шляпа Паниковского меня решительно смущает. Вообще он одет с вызывающей роскошью. Этот драгоценный зуб, эти кальсонные тесемки, эта волосатая грудь под галстуком. Проще надо одеваться, Паниковский. Вы почтенный старик. Вам нужен глухой черный сюртук и касторовая шляпа. Балаганову подойдет клетчатая ковбойская рубашка и кожаные краги. И он сразу же приобретет вид студента, занимающегося физкультурой. А сейчас он похож на уволенного за пьянство матроса торгового флота. О нашем уважаемом водителе я не говорю. Тяжелые испытания, неспосланные судьбой, помешали ему одеться сообразно званию. Неужели вы не видите, как подошел бы к его одухотворенному, слегка испачканному маслом лицу кожаный комбинезон и хромовый черный картуз? — Да, девушки, вам надо экипироваться. — Денег нет, — сказал Козлевич, оборачиваясь. — Шофер прав, — любезно отметил Остап. — Денег действительно нет. — Нет этих маленьких металлических кружочков, кои я так люблю. Антилопа гнул, скользнула с пригорка. Поля продолжали медленно вращаться по обе стороны машины. Большая рыжая сова сидела у самой дороги, склонив голову на бок и глупо вытаращив желтые незрячие глаза. Встревоженная скрипом антилопы, птица выпустила крылья, вспорхнула над машиной и вскоре улетела по своим скучным совиным делам. Больше ничего заслуживающего внимания на дороге не произошло. «Смотрите!» — закричал вдруг Балаганов. «Автомобиль!» Остап на всякий случай распорядился убрать плакат, увещевавший граждан ударить автопробегом по разгильдяйству. Покуда Паниковский выполнял приказ, антилопа приблизилась к встречной машине. Закрытый серый кадиллак, слегка нагренившись, стоял у края дороги. Среднерусская природа, отражавшаяся в его толстых полированных стеклах, выглядела чище и красивее, чем была в действительности. Коленопреклоненный шофер снимал покрышку с переднего колеса. Над ним в ожидании томились три фигуры в песочных дорожных пальто. — Терпите бедствие? — спросил Остап, вежливо приподнимая фуражку. Шофер поднял напряженное лицо и, ничего не ответив, снова углубился в работу. Антилоповцы вылезли из своего зеленого тарантаса. Козлевич несколько раз обошел кругом чудесную машину, завистливо вздыхая, присел на корточки рядом с шофером и вскоре завел с ним специальный разговор. Паниковский и Балаганов с детским любопытством разглядывали пассажиров, из которых двое имели весьма надменный заграничный вид. Третий, судя по одуряющему калошному запаху, исходившему от его резинотрестовского плаща, был соотечественник. — Терпите бедствие, — повторил Остап, деликатно прикоснувшись к резиновому плечу соотечественника и в то же время устремив задумчивый взгляд на иностранцев. Соотечественник раздраженно заговорил о лопнувшей шине, но его бормотание пролетело мимо ушей Остапа. На большой дороге в 130 километрах от ближайшего окружного центра, в самой середине европейской России, прогуливались у своего автомобиля два толстеньких заграничных цыпленка. Это взволновало великого комбинатора. — Скажите, — перебил он, — эти двое не из Рио-де-Жанейро? — Нет, — ответил соотечественник, — они из Чикаго. А я переводчик из Интуриста. — Что же они здесь делают? На распутье, в диком древнем поле, вдалеке от Москвы, от балета «Красный маг», от антикварных магазинов и знаменитой картины художника Репина «Иван Грозный убивает своего сына двурушника». — Не понимаю, зачем вы их сюда завезли? — Да ну их к черту! — со скорбью сказал перевозчик. — Третий день уже носимся по деревням, как угорелые, замучили меня совсем. Много я имел дело с иностранцами, но таких еще не видел. И он махнул рукой в сторону своих румяных спутников. Все туристы как туристы. Носятся по Москве, покупают в кустарных магазинах деревянные братины, а эти двое отбились, стали по деревням ездить. — Это похвально, — сказал Остап. — Широкие массы миллиардеров знакомятся с бытом новой советской деревни. Граждане города Чикаго важно наблюдали за починкой автомобиля. На них были серебристые шляпы, замороженные крахмальные воротнички и красные матовые башмаки. Переводчик с негодованием посмотрел на Остапа и воскликнул. — Как же? Так им и нужна новая деревня. Деревенский самогон им нужен, а не деревня. При слове «самогон», которое переводчик произнес с ударением, джентльмены беспокойно оглянулись и стали приближаться к разговаривающим. — Вот, видите, — сказал переводчик, — слова этого спокойно слышать не могут. — Да, тут какая-то тайна, — сказал Остап, — или извращенные вкусы. Не понимаю, как можно любить самогон, когда в нашем отечестве имеется большой выбор благородных крепких напитков. — Все это гораздо проще, чем вам кажется, — сказал переводчик. — Они ищут рецепт изготовления хорошего самогона. — Ну, конечно, — закричал Остап. — Ведь у них сухой закон. — Все понятно. Достали рецепт? — Ах, не достали? — Ну да. Вы бы еще на трех автомобилях приехали. Ясно, что вас принимают за начальство. Вы не достанете рецепта, смею вас уверить. Переводчик стал жаловаться на иностранцев. — Поверите ли, на меня стали бросаться. Расскажи, да расскажи, в чем секрет самогона. А я не самогонщик. Я член Союза работников просвещения. У меня в Москве старуха-мама. — А вам очень хочется обратно в Москву к маме? Переводчик жалобно вздохнул. — В таком случае заседание продолжается, — промолвил Бендер. — Сколько дадут ваши шефы за рецепт? — 150 дадут? — Дадут 200, — зашептал переводчик. — А у вас в самом деле есть рецепт? — Сейчас же вам продиктую. То есть сейчас же по получении денег. Какой угодно. Картофельный, пшеничный, абрикосовый, ячменный, из тутовых ягод, из гречневой каши, даже из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Некоторые любят табуретку. А то можно простую кишмишевку или сливянку. Одним словом, любой из полутораста самогонов, рецепты которых мне известны. Остап был представлен американцам. В воздухе долго плавали вежливо приподнятые шляпы, затем приступили к делу. Американцы выбрали пшеничный самогон, который привлек их простотой выработки. Рецепт долго записывали в блокнот. В виде бесплатной премии Остап сообщил американским ходокам наилучшую конструкцию кабинетного самогонного аппарата, который легко скрыть от посторонних взглядов в тумбе письменного стола. Ходоки заверили Остапа, что при американской технологии изготовить такой аппарат не представляет никакого труда. Остап со своей стороны заверил американцев, что аппарат его конструкции дает в день ведро прелестного ароматного первача. «Оу!» — закричали американцы. «Первач! Первач!» Они уже слышали это слово в одной знакомой почтенной семье из Чикаго. И там о «перваче» были даны прекрасные референции. Глава этого семейства был в свое время с американским оккупационным корпусом в Архангельске. Пил там «первач» и с тех пор не может забыть очаровательного ощущения, которое он при этом испытал. В устах разомлевших туристов грубое слово «первач» звучало нежно и заманчиво. Американцы легко отдали 200 рублей и долго трясли руку Бендера. Паниковскому и Балаганову тоже удалось попрощаться за руку с гражданами Заатлантической республики, измученными сухим законом. Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха-мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил. Сдружившиеся путешественники расселись по своим машинам. Козлевич на прощание сыграл матчиш, и под его веселые звуки автомобили разлетелись в противоположные стороны. — Видите? — сказал Остап, когда американскую машину заволокло пылью. — Все произошло так, как я вам говорил. Мы ехали. На дороге валялись деньги. Я их подобрал. Смотрите, они даже не запылились. И он затрещал пачкой кредиток. Собственно говоря, хвастаться нечем, комбинация простенькая, но опрятность, честность — вот что дорого. 200 рублей в 5 минут. И я не только не нарушил законов, но даже всем сделал приятное. Экипаж антилопы снабдил денежным довольствием. Старухе маме возвратил сына переводчика. И, наконец, утолил духовную жажду граждан страны, с которой мы как-никак имеем торговые связи. Подходило время обеда. Остап углубился в карту пробега, вырванную им из автомобильного журнала, и возвестил приближение города Лучанска. — Городок очень маленький, — сказал Бендер. — Это плохо. Чем меньше город, тем длиннее приветственные речи. Поэтому попросим у любезных хозяев города обед на первое, а речи на второе. В антракте я снабжу вас вещевым довольствием. — Паниковский, вы начинаете забывать свои обязанности. Восстановите плакат на прежнем месте. Понатаревший в торжественных финишах Козлевич лихо осадил машину перед самой трибуной. Здесь Бендер ограничился кратким приветствием. Условились перенести митинг на 2 часа. Подкрепившись бесплатным обедом, автомобилисты в приятнейшем расположении духа двинулись к магазину готового платья. Их окружали любопытные. Антилоповцы с достоинством несли свалившееся на них сладкое бремя славы. Они шли посреди улицы, держась за руки и раскачиваясь, словно матросы в чужеземном порту. Рыжий Балаганов, и впрямь похожий на молодого боцмана, затянул морскую песню. Магазин «Платье мужское, дамское и детское» помещался под огромной вывеской, занимавшей весь 2-этажный дом. На вывеске были намалеваны десятки фигур, желтолицые мужчины с тонкими усиками, в шубах с отвернутыми наружу хорьковыми полами, дамы с муфтами в руках, коротконогие дети в матросских костюмчиках, комсомолки в красных косынках и сумрачные хозяйственники, погруженные по самые бедра в фетровые сапоги. Все это великолепие разбивалось о маленькую бумажку, прилепленную у входной двери магазина. Штанов нет. — Фу, как грубо, — сказал Остап, входя. — Сразу видно, что провинция. — Написали бы, как пишут в Москве, брюк нет. — Прилично и благородно. Граждане довольные расходятся по домам, а тут штанов нет. В магазине автомобилисты задержались недолго. Для Балаганова нашлась ковбойская рубашка в просторную канареечную клетку и стетсоновская шляпа с дырочками. Козлевичу пришлось удовольствоваться обещанным хромовым картузом и такой же тужуркой, сверкающей, как прессованная икра. Долго возились с Паниковским. Пасторский долгополый сюртук и мягкая шляпа, которые по замыслу Бендера должны были облагородить внешность нарушителя конвенции, отпали в первую же минуту. Магазин мог предложить только костюм пожарного. Куртку с золотыми насосами в петлицах и волосатые полушерстяные брюки и фуражку с синим кантом. Паниковский долго ломался и прыгал перед волнистым зеркалом. — Не понимаю, — сказал наконец Остап, — чем вам не нравится костюм пожарного? Он все-таки лучше, чем костюм короля в изгнании, который вы теперь носите. А ну, поворотись к сынку. — Отлично, отлично, скажу вам прямо. Это подходит вам больше, чем запроектированный мною сюртук и шляпа. На улицу вышли в новых нарядах. Себе Остап ничего не купил. — Мне нужен смокинг, — сказал он, — но здесь его нет. Подождем до лучших времен. Не так ли, друг брандмейстер? Остап открыл митинг в приподнятом настроении, не подозревая о том, какая гроза надвигается на пассажиров антилопы. Он острил, рассказывал смешные дорожные приключения и еврейские анекдоты, чем чрезвычайно расположил к себе публику. Конец речи он посвятил разбору давно назревшей автопроблемы. — Автомобиль! — воскликнул он трубным голосом. — Не роскошь, а... В эту минуту он увидел, что председатель комиссии по встрече принял из рук подбежавшего мальчика телеграмму. Произнося слова «не роскошь, а средство передвижения», Остап склонился влево и через плечо председателя заглянул в телеграфный бланк. То, что он прочел, поразило его. Он думал, что впереди еще целый день. Его сознание мгновенно зарегистрировало ряд деревень и городов, где антилопа воспользовалась чужими материалами и средствами. Председатель еще шевелил усами, силясь вникнуть в содержание депеши, а Остап, на полуслове спрыгнувший с трибуны, уже продирался сквозь толпу. Антилопа зеленела на перекрестке. К счастью, пассажиры сидели на местах и, скучая, дожидались того момента, когда Остап велит перетаскивать в машину дары города. Это обычно бывало после митинга. Наконец, до председателя дошел смысл телеграммы. Он поднял глаза и увидел убегающего командора. — Это жулики! — закричал он страдальческим голосом. Он всю ночь трудился над составлением приветственной речи, и теперь его авторское самолюбие было уязвлено. — Хватай их, ребята! — крик председателя достиг ушей антилоповцев. Они нервно засуетились. Козлевич пустил мотор и одним махом взлетел на свое сиденье. Машина прыгнула вперед, не дожидаясь Остапа. В попыхах антилоповцы даже не сообразили, что оставляют своего командора в опасности. «Стой!» — кричал Остап, делая гигантские прыжки. «Догоню всех, уволю!» «Стой!» — кричал председатель, адресуясь к Бендеру. «Стой, дурак!» — кричал Балаганов Козлевичу. «Не видишь? Шефа потеряли!» Адам Казимирович нажал на педали. Антилопа заскрежетала и остановилась. Командур кувыркнулся в машину с отчаянным криком «Полный ход!» Несмотря на разносторонность и хладнокровие своей натуры, он терпеть не мог физической расправы. Обезумевший Козлевич перескочил на третью скорость. Машина рванулась, и в открывшуюся дверцу выпал Балаганов. Все это произошло в одно мгновение. Пока Козлевич снова тормозил, на Балаганова уже пала тень набегающей толпы. Уже протягивались к нему здоровеннейшие ручищи, когда задним ходом подобралась к нему антилопа. И железная рука командора ухватила его за ковбойскую рубаху. «Самый полный!» — завопил Остап. И тут жители Лучанска впервые поняли преимущество механического транспорта перед гужевым. Машина забрянчала всеми своими частями и быстро унеслась, увозя от справедливого наказания четырех правонарушителей. Первый километр жулики тяжело дышали. Дороживший своей красотой Балаганов рассматривал в карманном зеркальце малиновые царапины на лице, полученные при падении. Паниковский дрожал в своем костюме пожарного. Он боялся мести командора, и она пришла немедленно. — Это вы погнали машину? — Прежде чем я успел сесть, — спросил командор грозно. — Ей-богу! — начал Паниковский. — Нет, нет, не отпирайтесь. Это ваши штуки. — Значит, вы еще и трус к тому же. Я попал в одну компанию с вором и трусом. Хорошо. Я вас разжалую. До сих пор вы в моих глазах были брандмейстером. Отныне вы простой топорник. Остап торжественно сорвал с красных петличек Паниковского золотые насосы. После этой процедуры Остап познакомил своих спутников с содержанием телеграммы. Дело плохо. В телеграмме предлагается задержать зеленую машину, идущую впереди автопробега. Надо сейчас же свернуть куда-нибудь в сторону. Хватит с нас триумфов, пальмовых ветвей и бесплатных обедов на постном масле. Идея себя изжила. Свернуть мы можем только на Гряжское шоссе, но до него еще часа три пути. Я уверен, что горячая встреча готовится во всех ближайших населенных пунктах. Проклятый телеграф всюду понатыкал свои столбы с проволоками. Паниковский! Берегите свою черепную лоханку. Командор не ошибся. В первой же деревне им предложили остановиться. Козлевич усилил ход. Несколько сажен за ними на неоседланной кобыле вяло скакал рослый веселый парень, по-видимому, деревенский милиционер, и что-то кричал. Дальше на пути лежал городок, название которого антилоповцы так никогда и не узнали, но хотели бы узнать, чтобы помянуть его при случае недобрым словом. У самого же входа в город дорога была преграждена тяжелым бревном. Антилопа повернул и, как слепой щенок, стала тыкаться в стороны в поисках обходной дороги, но ее не было. — Пошли назад, — сказал Остап, ставший очень серьезным. И тут же жулики услышали очень далекое комариное пение моторов. Как видно, шли машины настоящего автопробега. Назад двигаться было нельзя, и антилоповцы снова кинулись вперед. Козлевич нахмурился и быстрым ходом подвел машину к самому бревну. Граждане, стоявшие вокруг, испуганно отхлынули в разные стороны, ожидая катастрофы, но Козлевич неожиданно уменьшил ход и медленно перевалился через препятствие. Когда антилопа пересекала город, прохожие сварливо ругали седоков, но Остап, обычно восприимчивый ко всякого рода оскорблениям, даже не отвечал. К Гряжскому шоссе антилопа подошла под все усиливающийся рокот невидимых покуда автомобилей. Едва только успели свернуть с проклятой магистрали и в наступившей темноте убрать машину за пригорок, как раздались взрывы и пальба моторов, и в столбах света показалась головная машина. Жулики притаились в траве у самой дороги и, внезапно потеряв обычную наглость, молча смотрели на проходящую колонну. Полотнища ослепляющего света полоскались на дороге. Машины мягко скрипели, пробегая мимо поверженных антилоповцев. Прах летел из-под колес. Протяжно завывали клаксоны, ветер метался во все стороны. В минуту все исчезло, и только долго колебался и прыгал в темноте рубиновый фонарик последней машины. Настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями. Искателем приключений остался только бензиновый хвост. И долго еще сидели они в траве, чихая и отряхиваясь. — Да, — сказал Остап, — теперь я и сам вижу, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения. — Вам не завидно, Балаганов? — Мне завидно.